Глава 23. Элина. Что нет? Не простит или не высадит у метро? Думать, анализировать, а главное держать язык за зубами было очень тяжело. Все-таки с коктейлями я переборщила, и эффект от кофе оказался непродолжительным. Я то и дело попадала в вязкий кисель. Тело подчинялось с трудом, мысли путались, а иногда мне приходилось ловить себя на том, что я уже давно смотрю в одну точку за окном. Холодный ветер тоже помогал лишь на время. Иначе бы я точно не стала устраивать боссу допрос, словно он мне что-то должен. Хотелось отругать себя за все, но вначале нужно сбежать от дровосека. «Куда вы меня везете?» Мы проехали уже вторую станцию метро, и направление было выбрано явно не в сторону моего дома. Константин лишь довольно ухмыльнулся и нагло заявил. «Лимит ваших вопросов исчерпан, Элли. Ну что, теперь уже мне можно паниковать или нет?» Какое-то время я молчала, еще помню, что рядом мой босс, а не незнакомец. Затем уговаривала себя расслабиться, наверняка это какая-то проверка. Стресс-тест, к примеру. Все-таки на маньяка и убийцу начальник не походил. Тем более в клубе осталась куча свидетелей, которые видели нас вместе. Да и Крис в курсе. А потом я посмотрела на руки, которые крепко и уверенно держали руль. И мысли потекли совсем в другом направлении. Ужасно неприличном, но таком волнующем. Бессовестная часть меня хлопала в ладоши и кричала: «О, да, наконец-то он мой!» Разумная хмурилась и пыталась угомонить первую, напоминая о субординации и приводя статистические данные, чем заканчиваются служебные романы. «Но нам ведь не обязательно его заводить!» И только секунду спустя я поняла, что последнюю фразу сказала вслух. «Кого заводить?» Вкрадчиво поинтересовался босс, въезжая в подземную парковку одной из элитных новостроек. «Куда мы едем?» — повторила я свой вопрос, переводя тему. Босс засмеялся. «В гости!» — ответил и вышел из авто, но перед тем, как захлопнуть дверцу, добавил: «Ко мне!» Пока я раздумывала о услышанном, босс обошел Хаммер и уже нагло отстегивал меня. Его руки скользили по моему животу и бедрам, а мое тело предательски плавилось, и совсем не хотелось, чтобы мужчина отстранился. Голова кружилась в прямом и переносном смысле этого слова, поэтому я не только не сопротивлялась тому, что Константин Вениаминович вел меня куда-то, но и сама крепко держала его. Со стороны вообще было трудно понять, кто из нас кого удерживает. В лифте босс нагло притянул меня к себе, обнимая двумя руками за талию и нагло улыбаясь. Он-то знал, зачем везет меня к себе. Уже успел нафантазировать, каким будет вечер, который плавно перетечет в ночь. Я тоже успела все это сделать. Сказать, что картина не оказалась заманчивой, значит соврать. Я, босс, его кровать. Уверена, она будет огромной, как у Тана. Какого... Я оттолкнула от себя босса, как только он завел меня к себе в холл. Мой взгляд метался с дизайнерской витражной перегородки с изображением Курта Кобейна к мягким креслам в виде тронов. Слишком необычным был интерьер, чтобы его забыть или перепутать. «Ты знаешь Тана? Зачем ты привез меня к нему домой?» «Я привез тебя к себе», — нахмурился мужчина и сбросил пиджак. Я внимательно наблюдала, как он нажал на стену, и открылась дверь в гардероб. Дровосек явно знал все секреты дома и вел себя как хозяин, а не как гость. «Ты купил эту квартиру?» Я спросила, и все во мне вдруг застыло. Это ведь самое логичное объяснение, но я каким-то шестым чувством понимаю, что оно в корне неверно. Отец подарил на поступление в вуз. Голос Кости звучал ровно и как-то буднично, но я видела, что он на пределе. Руки засунуты в карманы брюк, а сам смотрит на меня таким пронизывающим взглядом, что бежит мороз по коже. Дровосек зол, и я почувствовала себя жутко виноватой, правда, не знаю в чем. Может, дело в Тане? Не стоило мне о нем вообще говорить, но удержать эмоции не удалось. Оказаться вновь в этой квартире больше, чем потрясение. Я была не готова к такой подлянке от судьбы. Ясно. Мне ничего не ясно. Если это квартира Кости, то почему Тан привел меня сюда? Почему говорил, что я могу здесь вить гнездышко? Может, просто врал, пускал пыль в глаза, а сам взял ключи у друга? Да, они наверняка друзья, поэтому и с Машей босс знаком. Стало легче дышать, и я даже улыбнулась. Ты так и не узнала меня? До сих пор, Кореглазка?